Дети Сварога. Мифы восточных славян. Автор: Буйнова Татьяна Юрьевна. Источник: Планета сказок.ру. Глава 5. Как месяц похитил у Хорса жену, а Китоврас построил храм. Жили себе не тужили светлые боги, но только и в чудесном Ирийском саду случалось всякое. Вот как-то раз, дорогие мальчики и девочки, солнечный Хорс отдыхал перед трудовым днем на волшебном Буяне-острове. Вы об этом острове наверняка уже слышали, ведь он древний, как мир. Лежит он за теплым Хвалынским морем, и растут там такие буйные леса и травы, каких нигде больше не сыскать. Оттого и называется остров Буяном. Там всегда тепло и светло, много разных зверей и птиц. А потому боги частенько на тот остров наведываются. Снизу близко от него царство подземное, а если поднять вверх голову, то можно увидеть синюю Сварогу. Живет на Буяне острове волшебная птица Гагана. От этой птицы произошли все другие птицы на земле. Умеет Гагана колдовать и творить чудеса. А если хорошенько ее попросить, то может помочь людям в трудную минуту. Но самое удивительное в том, что лишь эта птица дает птичье молоко. Единственное во всей вселенной. И птица Стратим, священная птица Стрибога, тоже вьет гнездо на буйном острове. Молоденькие небесные девы любят искупаться перед рассветом в чистых озерах Буяна острова. И особенно девица Заря Заряница искупается и летит мокрая на небо белым лебедем, чтобы начать день и обрызгать землю росой. Вот и в тот раз, когда Хорс отдыхал на Буяне острове, пошла купаться Заря Заряница вместе со своими подругами, Зорькой Вечерней и Ночью Купальницей. Да только что-то больно уж задержалось. Никак не хотела из воды вылезать. Вот светлый Хорс ее и увидел. Увидел и сразу влюбился. А раньше им никак близко свидеться не доводилось. Ведь Заря Заряница первый взлетает на небо, а уж вслед за ней круглый Хорс следует. И пришла тут солнечному богу в голову хитрая мысль. А что если спрятать ее одежду розовую и птичье оперение? Может, задержится тогда девица на острове и удастся им познакомиться? Как задумал, так и сделал. Спрятал одежду и перышки. Вышла из воды Заря Заряница. Видит, улетели ее подруги, и платья свои забрали, и птичьи перья, чтобы летать в вышине. Лишь ее одежды нигде не видно. Опечалилась девица Заря Заряница и говорит: «Как же мне теперь быть? Не начнется без меня светлый день. Кто забрал мои платья, перышки? Если ты старик, будешь мне отцом. Если девица, будешь сестрой. А если добрый молодец, будешь мужем моим. Выходи, покажись». Тогда вышел Хорс к ней с улыбкой. Полюбились они друг другу и в тот же день поженились. С тех пор, взявшись за руки, каждое утро на небо вместе поднимаются. Весь Ирийский сад праздновал эту свадьбу, и священная Сурья лилась рекой. Радовался Сварог с Ладою, радовался Дождь Бог, Семаргал и Стрибок, радовался волосатый Велес, радовались Леля и Жива, и даже холодная Марена веселой казалась. Только ясный месяц по ночному небу плыл опечаленный, потому что тоже полюбилась ему Заря Заряница. Долго страдал от своей печали ясный месяц, а потом решил украсть у Хорса его жену. Наверное, эта дева кривда ему такой совет нашептала. Она на темные дела мастерица. Вот только легко думу думать, да не просто дело сделать. И пошел тогда месяц просить помощи у мудрого и смелого Китовраса. Правил этот чародей в далекой стране, у Корья Лукоморья, что лежит на окраине мира, за горами да за долами, на излучине морской. Днем Китоврас правил людьми в образе человека, а ночью царем зверей оборачивался. И становился тогда получеловек, полуконь, туловище лошадиное, а голова и грудь человеческими оставались. И оказался этот Китоврас так мудр и отважен, что все земные правители почитали за честь спросить у него совета. Надо сказать вам, дорогие мальчики и девочки, что после устроения Земли на окраинах славянского мира, на севере, юге, востоке и западе, поселились разные небывалые существа и дивьи люди, чародеи и чудовища, умельцы и воины. Странники и путешественники часто встречались с ними, а потом рассказывали обо всем славянских селениях. И эти рассказы передавались из поколения в поколение. Говорили, что жили где-то там далеко племена песеглавцев, воинственных людей с собачьими головами. Водились полканы, существа с человеческой головой и туловищем, то ли собаки, то ли лошади. В дремучих лесах обитали берингеи, племена лесных людей, которые одни в целом свете умели оборачиваться медведями. Верхом на богатырских конях разъезжали богатыри-полянницы, родом из славянских племен полян, и искали, с кем бы сразиться. А еще были где-то дикие люди с головами, как у птиц. Были люди с лицами на груди, ходили среди гор, чудом уцелевшие потомки великанов-аселков. На северо-востоке и ближе к Уралу были целые поселения низкорослых красивых человечков-копарей, хмуров и чуди белоглазых, замечательных мастеров, которые могли вдобавок предсказывать будущее. Иногда встречались многоголовые страшилища, одноглазые циклопы и похожие на китовраса кентавры. Назывались все эти удивительные народы людьми дивии, потому что их верховным правителем и богом был Дивий Тый, самый младший брат Вия, поселившийся на земле. Но все же смелее, умнее и изобретательнее Китоврас среди девьих людей никого не было. Лишь один недостаток тайный имелся у Китовраса – очень любил хмельные напитки. Этим и решил воспользоваться ясный месяц, потому что иначе не согласился бы мудрый Китоврас помогать ему в этом деле. Сварил месяц пиво свежего и наполнил им колодец, из которого брал воду Китоврас. Напился из колодца чудесный повелитель зверей и людей, охмелел и лишился на время своей мудрости. Тут-то и обратился к нему с просьбой хитрый месяц. «Постройка, — говорит, — друг Китоврас, для меня летучую ладью, чтобы увести на ней зарю-заряницу. Очень она мне полюбилась». Не сумел отказать в дружеской просьбе колдун Китоврас. И в 3 дня соорудил большую, красивую лодку с парусами, которая могла плавать по небу, будто по морю. На ней и отправился месяц за зарей-заряницей. Приплыл к солнечному дворцу Хорса, в котором отдыхала его красавица-жена, пока светлый бог возит по небу солнце, и говорит: «Здравствуй, красавец! Посмотри, какую чудную лодку я для тебя добыл! Давай, покатаемся вместе на ней по небесному морю!» Не устояла перед чудом таким заря-заряница и согласилась на предложение месяца. Взошла на корабль, месяц поднял паруса и заскользил корабль по воздуху быстрее самой быстрой птицы. Далеко увез зарю ясный месяц, а когда захотела она вернуться домой, сказал: «Я люблю тебя, дорогая красавица. Была ты супругой светлого Хорса, теперь будешь женой ясного месяца. Никогда не верну я тебя обратно». Опечалилась заря-заряница, стала слезы лить. Только что уж тут поделаешь. Не вернуться ей обратно в золотой дворец. В ночном небе придется коротать свои дни. А тем временем возвратился Хорс домой вечером и не нашел там молодой жены. Тогда к Сварогу Всезнающему обратился солнечный бог: «Ты скажи мне, хозяин неба, куда моя любимая женушка подевалась?» И Сварог ему ответил: «Жену твою, зарю-заряницу, увел на летучей лодке ясный месяц. Ты возьми златоликий хорс, мой турий рог, да потруби в него во всю силушку. В раз появятся перед тобой все сыновья мои. Вместе с ними в погоню отправляйся. Накажи вора по заслугам. Взял турий рог солнечный хорс, протрубил в него о своей беде. И тотчас же явились к нему потомки всесильного рода и творца Сварога. Прилетел огненный Семаргл с острым мечом, прискакал на коне могучий дождь-бог, в вихре яростном примчался Стрый, а потом пришел рогатый и волосатый Велес, сын коровы Зиму, и сказал им разгневанный хорс: «Месяц, воришка, украл у меня жену, помогите мне, родичи, наказать обидчика». Тогда пустились в погоню светлые боги, летели, скакали, бежали, не зная усталости. Наконец добрались до ночных хоромов месяца. Тут снова протрубил в торий рог солнечный хорс. Да так сильно, что задрожал небесный свод, и посыпались с неба звездочки, а на земле моря всколыхнулись, и полегли дубы в дубравах. А хоромы месяца на куски развалились. Выскочил месяц навстречу богам, увидел, какая сила пришла с ним сразиться, но все равно не захотел миром отдавать назад красавицу Зарю. Тогда огнебог Семаргл поднял свой острый меч и разрубил месяц пополам, а хорс забрал жену из ночных чертогов и привел обратно в свой дворец солнечный. С тех пор бродит один по небу месяц и грустит о потерянной навсегда заре зарянец. Постепенно заживает его рана, вновь разрастается месяц. Но Семаргл тут же снова рубит его мечом. Поэтому месяц все время разный. Сначала рогатый и узкий, как серп, которым снопы режут. А потом растет день ото дня, чтобы стать круглым в полнолуние, когда Семаргл с мечом снова будет наготове. Но и мудрому Китаврасу, из-за хмельного питья, потерявшему на время мудрость, не удалось уйти от наказания. За то, что помогал он воровать у мужа жену, приказал ему Сварог построить в Репейских горах дворец в честь Всевышнего рода, а значит и в честь всех остальных богов. Ведь все они были лишь продолжением и воплощением их единственного и вездесущего прародителя. В этом смысле у наших предков славян был единый бог, которого почитали через его потомков. Такому богу было достаточно и одного дворца, но сотворить его нужно было таким, какого еще на свете не видывали, чтобы получилось небывалое чудесное сооружение. И должен был его сотворить Китаврас вокруг камня Алатыря, волшебного, удивительного камня. Испугался Китаврас такого поручения, пошел к светлому хорсу и сказал ему: «Ты прости меня, солнечный хорс, за то, что я помогал месяцу в неправом деле. Я готов служить богам любую службу, но только со Свароговым поручением одному мне вовек не справиться. Камень Алатырь — чудесный камень, одного моего умения для строительства недостаточно. Словно сам Алатырь должен храм быть тот вечен и прочен, чтобы ни железом, ни медью, никаким другим камнем нельзя было отбить от него ни куска. Только вещая птица Гамаюн, которой известно прошлое и будущее, может мне подсобить в этом деле. Лишь ее волшебные песни и ее острейшие когти помогут мне воплотить задуманное». Поразмыслил хорс хорошенько и велел птице Гамаюн помочь Китаврасу. Вдвоем построили они вокруг белого кипенного камня Алатыря чудесный расписной дворец, посвященный богам, в котором все сияло и переливалось, и любой звук становился прекрасной музыкой. Там всегда горели огни, и разные окна смотрели во все стороны света. Там копились чудесные знания богов, и сокрыты в нем были все тайны мира. Позже люди на земле научатся строить дворцы, посвященные богам. Сначала из дерева, потом из камня. Они назовут их храмами и будут вкладывать в их строительство все свое знание и умение, чтобы были их храмы рукотворные, хотя бы немного похожи на то первое удивительное строение, которое сотворил Китоврас и вещая птица Гамаюн. В центре храма, на самом почетном месте, всегда будет камень лежать, который тоже назовут Алатырь. Со временем его название немного изменится и будет звучать как алтарь. Но при этом слово намного переживет веру в древних богов славянских. Даже потом, когда наши предки примут чужую веру и постепенно начнут забывать о прежних родных богах, то самое главное место в православных храмах все равно будет занимать алтарь. Вот только о том, откуда это слово взялось, о птице Гамаюн, об умельце Китоврасе, люди уже не вспомнят. Слишком давно это было, только легенда и осталась. Вы прослушали пятую часть «Дети Сварога. Мифы восточных славян». Как месяц похитил у Хорса жену, а Китоврас построил храм. Читал Александр Волков.